Когда я все переписал, Вильгельм глянул, держа табличку в вытянутой руке. «Это секретная азбука, ее надо разгадать», — сказал он. «Знаки, очевидно, и были худо нарисованы, а ты их еще больше изуродовал. Но все-таки можно понять, что это знаки зодиака. Видишь в первой строчке? Тут у нас...» Он еще сильнее сощурился и еще дальше отодвинул табличку. «Ну-ка, Стрелец, Солнце, Меркурий, Скорпион. А что они значат?» Если писал совсем простак, он должен был использовать самую распространенную азбуку. Солнце — А, Юпитер — Б. И тогда первая строчка выглядит так. Попробуем. Запиши. Райквасвл. Он осекся. Нет, это бессмыслица. И Винансий был не так прост. Он перетасовал азбуку. Изобрел какой-то новый ключ. Ключ мы найдем. «А как?» — спросил я, обмирая от восхищения. «С помощью арабской методики. Лучшие трактаты по криптографии вышли из-под пера нехристиан. В Оксфорде я читал кое-какие. Бэкон был тысячу раз прав, говоря, что путь к познанию лежит через изучение языков. Абу Бахр Ахмад бен Али бен Вашия ан-Набати много веков назад написал свою книгу о горячечной страсти правоверного мусульманина к загадкам древних письмен, в которой привел множество рекомендаций, как составлять и разбирать тайные азбуки, необходимые для магического употребления, но не менее полезные и для переписки между воинскими отрядами или между царями и их посланниками. Мне попадались и в других книгах арабов довольно остроумные советы, например, замещать одну букву другой, писать слова задом наперед, менять порядок букв, писать их через одну, а потом все пропущенные. Кроме того, вместо букв подставляются другие знаки, к примеру, тут зодиакальные. Нумеруются буквы алфавита, потом буквы секретной азбуки, потом соотносятся порядковые номера. А какую систему употребил Винансий, мы не знаем. Надо бы проверить все по порядку. И еще множество других. Прежде всего, при разгадывании тайного послания полагается разгадать, что же в нем говорится. А после этого и разгадывать незачем, захохотал я. Не скажи. Требуется вообразить, как могут звучать первые слова. А потом проверишь, распространяется ли правило на остальной текст. Например, в этой записке, несомненно, указан путь в предел Африки. Я почти уверен. И все благодаря ритму. Попробуй сам вдуматься в первые три слова. На буквы не гляди, только на их количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Разделим эти слова на слоги по две-три буквы. Что выйдет? Та-та-та, та-та, та-та-та. Тебе ничего не приходит в голову? Нет, ничего. А мне приходит...